была бита сторонниками того самого массового восстания, в которое он никогда не верил и против которого он всегда боролся. Какое бы из этих двух объяснений мотивов поведения Авдеева и Коптиловича ни было верно, во всяком случае, ясно одно – не состоялось это покушение совсем не потому, что его не хотел Азеф. Последний сделал все, что было в его силах, для доведения этого предприятия до успешного конца. Герасимов ничего не знал о том, что должно было произойти на Рюрике. Прощальное письмо Авдеева, подписанное его настоящим именем, вместе с приложенной к нему фотографической карточкой, письмо, которое головой выдавало Авдеева, осталось на хранении у Азефа вплоть до момента его разоблачения. Уходя в ночь на 6 января 1909 года со своей парижской квартиры, Азеф сознательно положил его на видном месте на своем письменном столе, как документ, который должен был доказать его обвинителям, что он не был предателем, если мог предать и не предал этого дела. На самом деле, конечно, значение этого документа было иное. Он свидетельствовал, что в данной партии его игры для Азефа было более выгодным предать не революционеров. Позднее, в 1912 году, встретившись с Бурцевым во Франкфурте на Майне, Азеф, не без упрека в голосе, говорил: «Если бы вы, Владимир Львович, меня тогда не разоблачили, я убил бы царя». Вся биография Азефа, как мы ее теперь знаем, заставляет считать, что на этот раз он говорил Бурцеву правду. Он действительно организовал бы цареубийство. Верить в это приходится не потому, что он был особенно инициативным и изобретательным организатором. Наоборот, творческой инициативы у него не было. И за все годы своего в боевую работу он ничего не внес. Но волею судеб он сделался центром, к которому тянулись нити коллективной инициативы всех, чья мысль работала над вопросами террора. Огромное большинство этих мыслей Азеф губил, продавал их полиции. Но в те моменты, когда это становилось ему выгодным, он умел из общей массы талантливых и оригинальных планов выбирать практически целесообразное. Как хороший коммерсант из массы часто гениальных изобретений и открытий выбирает только те, которые в данный момент могут быть рентабельными. И этот практически целесообразный план он сумел бы привести в исполнение, потому что ему было выгодно. Конечно, поскольку речь идет об Азефе, организованное им таким образом убийство царя не было бы актом террористической борьбы в том смысле, который вкладывается в это слово нашей русской литературой. С точки зрения субъективных мотивов его поведения, это было бы обычным убийством, с заранее обдуманным намерением и притом в целях извлечения корыстной выгоды. Но для историка эти мотивы не представляли бы большого интереса. Историку пришлось бы считаться с фактом. Династия Романовых закончилось бы, во всяком случае, не на Николае II. Глава 19.